Доброго всем здравия! На народном славянском радио страницы родной поэзии. Выпуск передачи посвящен творчеству поэта Владимира Гордеичева. Владимир Григорьевич Гордеичев – русский советский поэт, переводчик и публицист. Владимир Гордеичев родился 5 марта 1930 года на станции Касторная Землянского района Старооскольского округа Центральной Черноземной области Российской Советской Федеративной Социалистической Республики в составе СССР, позднее село, а ныне поселок Касторная Курской области. Родился Володя третьим ребенком в дружной и любящей крестьянской семье Григория Семеновича и Марии Федоровны Гордеичевых. Позже отец трудился в потребительской кооперации. Семилетним мальчишкой Вова Гордеичев поступил в первый класс Касторинской школы. С ранних детских лет ясный разум Володи примечал все события, что происходили в стране, а особенно в родном поселке, и своей чувствительной натурой многое принимал близко к сердцу. Запомнились будущему поэту и деяния репрессивных органов, тем паче это коснулось и его семьи. Ощущения его были непростыми. С одной стороны, его потрясали такие песни, как «Взвейтесь кострами синие ночи», а с другой он замечал, что исчезали люди, которых он хорошо знал. К примеру, директор средней школы Илларион Григорьевич Рязанков или преподаватель немецкого языка, неосмотрительно практиковавшийся в немецком языке со своим коллегой в школьную перемену. Позже стало известно, что их арестовали как агентов иностранных разведок. В ежовые рукавицы таких органов попал и дядя поэта Дмитрий Семенович Гордеичев, участник Первой мировой, председатель сельского совета. Попали в жернова репрессивной системы и родичи Владимира Гордеичева по материнской линии. В общем-то, простые люди, труженики на своей земле, полученной после революции. Ну, а затем началась Великая Отечественная война. И тут нельзя не добавить подробностей из воспоминаний самого поэта, где он писал так. «Война хряснула заметно не по-книжному. Ожидания чудес победоносных сменились иными настроениями. В нашем доме, как и в других соседских, пребывали на постое тысячи солдат, шедших сначала к фронту на запад, а потом отступая на восток. Тысячи житейских и армейских историй. Отступление наших, жесточайшая бомбежка Касторного летом 1942-го, а потом 7 непростых месяцев оккупации. Война для поэта и его близких стала тем водоразделом, после которого обычные земные трудности приобретали второстепенный характер, а на первое место вышло ощущение уязвимости жизни человека. О ней ему приходилось размышлять с того самого момента, когда он вместе с матерью, сидя на бугре неподалеку от поселка, увидел вдали за Бунинским садом черный куст земли, зловеще взметнувшийся в небо. Это было первое преследование немецким самолетом обыкновенной русской полуторки, перевозившей скромные сельские грузы. А потом в Касторном появились и сами оккупанты, наглые и крикливые. Первым делом стали выгонять из собственных домов коренных жителей, забирая под общежитие для солдат их жилье. Так семья Гордеичевых оказалась на улице. Точнее, под крышей не очень-то обрадовавшихся этому соседей. А оккупанты тем часом приступили к наведению порядка на завоеванной территории, безжалостно расстреливая коммунистов и прочих неугодных. Люди поняли, что они теперь не принадлежат самим себе. Но надо было жить и ждать возвращения своих. Легко сказать «ждать», если приходилось гнуть спину на вражеских солдат каждый день, помня о том, что он может стать последним. Отпечаток военных лет в той или иной мере не мог не оставить незаживающий след в детском сердце. Гордеичев – один из русских поэтов, кто так холодяще подробно увидел с близкого расстояния вражескую оккупацию. К будням войны поэт Владимир Гордеичев будет обращаться всю жизнь. особенно после того долгожданного января 1943 года, когда войска Воронежского фронта с боями освободили Касторное. Поначалу радость освобождения воспринималась празднично и ярко, а потом многое, что вызывало в сердце гордость, неожиданно стало тускнеть. Некоторые земляки-касторинцы, вдоволь хлебнувшие оккупационного лиха, в какой-то миг превратились в людей второго сорта. При поступлении на учебу или в комсомол оскорбляли душу разного рода анкеты с такими примерно вопросиками: где и когда и при каких обстоятельствах оказался на оккупированной территории, и это на родной-то своей земле. Разумеется, такой подход к человеческим судьбам вызывал у Владимира не только горечь, но и протест. Многое из этого нашло отражение в его поэтических строках. Пожалуй, уже можно начать перемежать описание биографии поэта примерами его творчества, и первым прозвучит стихотворение 41-й. «Россия, отходим, еще не темно, еще и снаряды не рвутся. Нам горькое право сегодня дано на пройденный путь оглянуться. Как будто бы матери грустный укор на пустошах горечи полных к земле припадает полынный вихор, качается желтый подсолнух. Скрывается кровель, железо и толь, столбы убегают рядами, и в сердце войдет вдруг щемящая боль, и к горлу подступит рыдание. Отчизна, ты вся на года и века, и в счастье, и в горе близка мне, до каждой прожилки степного ростка, до самого мелкого камня. И я ли, идущий как сок по стеблю, отчизна, путями твоими, тебя, отступая, врагу уступлю, с твоими березами в дыме. Ты только обиды на нас не таи, зажми свои тяжкие раны. Отчизна, ты слышишь, вернутся твои с водою живою и ванны». Стихотворение «Первый фронт». Собирать винтовочные гильзы на полях непаханной земли я ходил в ботинках по ленд-лизу, и они отчаянно текли. Я смотрел, как дождь на мокрых пожнях донимал растрепанных ворон, и жалел, что лучший наш сапожник в бомбовой воронке погребен. Щурясь, как при выходе на стрельбы, с дратвою в застуженных руках, он-то уж никак не потерпел бы дырок в иностранных башмаках. Он бы к ним по-нашему, по-русски, от щедрот немеренной души притачал бы добрые союзки. На, сказал бы, радуйся, пляши. Как бы я подковками по мосту грохнул бы девярайонный люд, но, увы, убитые с погоста, как ты там ни грохай, не встают. Лишь потом, по своду старых правил, я узнал, что бедам нашим рад, мне мои ботинки в счет поставил некий зарубежный дипломат. Желтые, из буйволовой кожи, сшитые на совесть, не солгу. Я носил 2 года их, и все же я себя не чувствую в долгу. Подлая, торгашеская милость, я считаю так, что за меня собственною кровью расплатилась щедрая окопная родня. Я б хотел спросить у дипломата, не касаясь прочих важных тем, как бы он сумел представить плату, чтобы ее сполна вручили тем, кто в Берлине в грохоте и в гуле шел в огонь у выщербленных стен, сердцем пересчитывая пули, ничего не требуя взамен. Мы щедрей, мы платы не просили за печаль неслыханных утрат. В год, когда на родину, в Россию, ехал из Германии солдат. В год, когда с лица смывая копоть, думал он про пахоту и сев. Выхватить союзную Европу из печей Освенцима успев. Стихотворение «След на стене» памяти земляков-касторинцев. Со стены деревянной почты, метой знаемой к нам сойди, автомата слепая строчка, что не выше моей груди, давней этой настенной вспышкой подают из былого весть Федя Харченко, Лемберг Гришка, Шура Шмыкова, всех не счесть. Снова Шмайсеров вижу рыльца, на мгновение мир таков, будто сам к стене прислонился я за всех моих земляков. Оккупант автоматом двинет, вложит палец в проем скобы, и сквозь сердце мое на вылет прянет белый огонь щепы. Бревна трогаю, боль сквозная, бьет из выщербин ошалев. Смертной мукою осязаю черной очереди рельеф. Счет запамятовав потерям, пристываю душой к венцам. Что за строчкою, кто расстрелян? Уж и вправду не я ли сам? Сам я часть неизбывной были, той, где люди за праздник свой жизнью собственной оплатили с удивительной простотой. Утверждением правды взрослой стала сызмала мне близка ущербленная эта плоскость, ученическая доска. Стены русские, меты, меты, рябью стен открывает даль братство праведные заветы, вознесенные, как скрижаль. Мерой дружества непорочной нам хранить их и помнить впрок, жизнь сверяя со смертной строчкой в стену врубленной, как урок. Окончив после войны школу в родном поселке, Владимир Гордеичев с юношеским энтузиазмом рванул на Балтику поступать в Рижское мореходное училище. Но почти сразу же затосковал по родным местам, привычным для глаз пейзажам, и в итоге вернулся домой, где спустя некоторое время поступил на заочное отделение Воронежского учительского института, позднее ставшего педагогическим, и одновременно стал трудиться учителем-словесником и завучем в сельских школах. Одно время Владимир Гордеичев жил на квартире Леонтия Петровича Рогозина, отставного солдата, человека искреннего и серьезного, служившего еще при царе, действительную службу в городе Чарджоу в Туркменистане. Квартиранта старик любил и часто с ним беседовал, а поведать мог немало. Но рассказы истории его зачастую не были веселы, да и ситуация житейская тех лет не очень располагала к шутливому тону. Народ в большинстве своем бедствовал и жил голодно. Наблюдал это и молодой учитель Гордеичев и в селах, где преподавал, и когда приезжал навестить родных в Касторном. Многочисленные уполномоченные напористо выбивали у людей каждую копейку. Да еще помимо всяких займов и убогой оплаты, колхозников более всего тяготили налоги. Их было множество. Платили из-за своих коров, если они уцелели, овец, коз, землю. Но, пожалуй, самым тяжелым считался налог на плодовые деревья. На глазах исчезали старые сады, радовавшие человеческий взор ни одного поколения местных жителей. Особенно в пору цветения. Деревни и поселки в центральной части страны оголились начисто. И тогда, как в самые недобрые года, люди стали собирать в лесах с яблоньки слиц дикий, а точнее бросовый урожай. Мало сказать, что Гордеичев видел гибель садов и человеческую беду вообще. Всякий настоящий поэт, если он действительно настоящий, близко к сердцу принимает все то, что унижает его народ. И Гордеичев эту боль принял. Немного найдется стихотворцев, способных сравниться с ним в непримиримой ярости, с которой он отстаивал такие непереходящие ценности, как справедливость и совесть. В этом отношении весьма показательно его стихотворение «Диплом», которое от начала и до конца проникнуто огнем неприязни к узаконенной глупости, творившей безобразие на протяжении многих десятилетий и незыблемо верившей в собственную непогрешимость. И не только погубленные сады будили в сознании поэта негодование и протест. Здесь все гораздо сложнее, потому что сложна сама жизнь. Незадолго до окончания обучения в институте Владимир Гордейчев перевелся на очное отделение. Ну а в 1950 году он получил диплом, окончив Воронежский учительский институт. Стихотворение «Диплом». Нет, я не лгал, когда сдавал экзамены с ребятами. Профессоров не надувал, столы мы книг не прятали. Но был я лют с самим собой. Меня сучьем корябали за каждой русской избой порубленные яблони. Кого слепил хрусталь дворцов, кому лепились домики. Я не увязывал концов конкретной экономики. Был семинар, и я вставал, и о налогах спрашивал. Но лучше б я не задевал экономиста нашего. Он бил цитатой наповал, и каждый зубы стискивал. Был слишком ярок идеал в сопоставлении с истиной. Стихотворение «Иван де Марья». Дом кругом изукрашен резьбою, ни износу ему, ни избою. В этом доме с калиткой-скрипухой жил старик со своей старухой. Шел народ чуть не толпами к деду, собирателю трав, травоведу. Здравствуй, дед, не сослужишь ли службу? Мне бы с Марьей увидеться нужно. Да чего-то не ладится дружба. Только, дед, между нами, чего там? Вот тебе Марьин цвет с приворотом, ей его и подкинешь к воротам. Вновь калитка скрипит по комарии, это в дом заявляется Марья. Дед, спаси меня, сохну и вяну, не давай меня сватать Ивану. Молвит дед, ошибиться не чая, вот тебе семена Иван-чая. Если видеть Ивана не любо, ты развей их по ветру, голуба. Стариковский совет не безделка. Все исполнили парень и девка. Долго спорили тайные силы, только вышло, как Марья просила. Возле просеки пусто и глухо. Умер дед, умерла и старуха. Бревна тоже осилила старость, и от дома следов не осталось. Но тому, кто приходит на место, где терзались жених и невеста, может долго рассказывать берег о любовной двойной ворожбе их. Там, где с чары чара боролась, недремотный расцвел гладиолус, и невлажно-сиреневый ирис над болотною копанью вырос. На кусте, на одной половине, все цветы по-небесному сини, на другой стороне не бывало, все цветы по-чудесному алы. С давних пор в сине-розовой паре людям видятся девка и парень, и цветы над болотною хмарью носят имя Ивана да Марьи. Стихи Владимир Гордейчев начал писать еще в весьма раннем возрасте, но первые публикации его поэзии начали появляться лишь после окончания им института в начале 1950-х годов. А самой первой была публикация стихотворения «Отпускник» в воронежской газете «Молодой коммунар» от 3 декабря 1950 года. Ну а через некоторое время поэзия так увлекла Владимира Гордейчева, что он уехал в Москву поступать в Литературный институт имени Горького. В 1952 году, несмотря на огромный конкурс, он стал студентом этого вуза, а руководителем семинара, на котором занимался Гордейчев, был писатель Василий Дмитриевич Захарченко. В тот период в институте росла и зрела целая плеяда молодых талантливых поэтов. Вот лишь некоторые имена тех, с кем учился, дружил и спорил: Владимир Гордейчев, Егор Исаев, Евгений Евтушенко, Егор Полянский, Роберт Рождественский, Белла Ахмадулина, Владимир Цыбин, Дмитрий Блынский, Николай Анциферов, Андрей Вознесенский. В 1955 году в третьем номере журнала «Октябрь» со стихотворением «Родник» Владимир Гордейчев впервые дебютировал в столичной прессе. Стихотворение «Родник». Еще не решаясь пробиться, вода цепенеет во мгле. Однажды овечье копытце скользнет по иссохшей земле. Откроется влажная просень, видать, не от засухи тут. На ржавом кремнистом откосе сырые ромашки растут. Она выливается сразу, светлей хрусталя и слюды, почти незаметная глазу струя родниковой воды. На выступе каменной глыбы, дрожащий, безвестный ничей, с коротким младенческим всхлипом срывается в бездну ручей, наткнется на ржавый осколок, помедлит в разбеге своем, и, пробуя крепнущий голос, забулькает соловьем, бывает, скользит по щебенке и в речку впадает журча, а чаще глухая воронка становится устьем ручья, томимой палящею жаждой, блуждая по горькой траве, я пил за Касторным однажды из сорванной башни КВ, как в зеркало с тяжкой оправой в ту башню заглядывал я, взрывая и звездку, и гравий, железная била струя. Вода уносила усталость, лизала холодный гранит. Я голову поднял, казалось, что рядом удача стоит. Из губ моих капли крутые на рваные плиты легли, как будто свинцом налитые, вобравшие силу земли. Стихотворение «Яблоня». Продали дом, и яблоню продали, как замуж за немилого отдали. С тех пор она и радости не знала, былые наши весны вспоминала. А мы с тобой в ином краю прожили, сложили головы, а песен не сложили. Но как-то раз сказал земляк устало, что яблоня цвести без нас не стала. Хозяин бился с яблоней все лето, не стало жить, не выискал секрета. Не понял он за тачкой с удобрением, что есть еще и память у деревьев. Бывало так: на луг идти наладишь, всегда ее зеленую погладишь. Хорошей шепнешь ей, как невесте, от зернышка взрастала с нами вместе. Без нас ее лелеяли недаром, плоды ее возили по базарам. Терпела все и сохла с нелюдимым, как мы в разлуке сохнем по любимым. Мне жаль ее, в разлуке нашей вдосталь хватило ей хозяйского компоста. И если жизнь не вышла уберечь ей, то это случай чисто человечий. 6 апреля 1957 года широкое читательское внимание к молодому поэту Владимиру Гордейчеву привлекла подборка его стихотворений в литературной газете под рубрикой «Доброго пути» с предисловием поэта Льва Ошанина. В начале лета того же года Владимир Гордейчев успешно окончил литературный институт, после чего был принят в Союз писателей СССР. И все в том же 1957 году в Воронеже увидел свет первый сборник стихов поэта Никитины «Каменья», который получил весьма положительную оценку, в том числе и поэта Владимира Алексеевича Салаухина. Сам Гордеичев считал себя в поэзии последователем Александра Твардовского и Бориса Корнилова. После завершения обучения в Москве Владимир Гордеичев вернулся в Воронеж, где трудился редактором отдела поэзии в литературно-публицистическом журнале «Подъем». В 1959 году вышел второй сборник его поэзии «Земная тяга». В 1960-х годах было издано еще 10 книг его стихотворений: «У линии прибоя», «Главные свойства», «Беспокойство», «Зрелость», «Своими словами», «Стихи и поэма», «Окопы этих лет», «Избранная лирика», «Седые голуби», «Мера возраста» и «Узлы». Стихотворение «Рождение песни». И когда приглядишься к листу, к белоснежной бумаге с полями, вдруг блеснет, озарив темноту, ослепительно белое пламя, и немеешь, почти не дыша, как охотник в догадке, не рысь ли, и уже холодеет душа в несомненном предчувствии мысли. Так бывает в степи за селом, где из туч над уснувшей злукой ослепительно белый излом вдруг блеснет без малейшего звука, то, явившись откуда ни весть, просит слово дремавшая небыль. Гром не грянул, но он уже есть, если молния вспыхнула в небе. Стихотворение «После дождя». Всю выпив по капельке воду, восстала над мокрой землей синей небесного свода аллея жар-птицы самой, царь радуга, чудо-ворота, и тянет навстречу ладонь мальчишка, уж больно охота потрогать небесный огонь. Он шепчет: юнец, подожди же, как будто бы ловит коня, а конь то подпустит поближе, то снова отступит маня. Уже за чужими дворами, не веря, глядит сорванец, царь радуга в мусорной яме цветной основала торец, сверкая волшебно и зыбко, уходит в заоблачный дым. Не радуга, небо улыбка над маленьким другом своим. Начиная с 1967 года, с перерывами, но на протяжении многих лет, Владимир Гордеичев возглавлял Воронежское отделение Союза писателей. В 1970-е годы у поэта вышли в печати такие его поэтические сборники, как «Берег океана», «Пора черемух», «Пути дороги», «Тепло родного дома», «Свет в окне», «Время окрыленных» и другие. Начиная с 1970-х и в последующие годы, Владимиром Гордеичевым сотворено несколько поэм: «Колыбельное», «Каспийское письмо», «В звоне жаворонка», «Вечная моя матерь», «В пригородной зоне», «Родные пепелища» и другие, а также произведение «Усмиренный браконьер», сказка едва ли не волшебная. Владимир Григорьевич Гордеичев был женат на Анастасии Алексеевне Ярцевой, которую величал не иначе, как Асей. Супруги прожили в счастливом семейном союзе около 40 лет. Стихотворение «Женщина». Полнота скользящих линий, не могу глаза отвесть. Что-то в женщинах от лилий удивительное есть. Вот одна, ногая, летом, из воды идет, смотри, золотым и тайным светом озаряясь изнутри. Перед женщиной махровым клевер стелится лилов. Вышла на берег и словом поперхнулся сквернослов. Постоял над косогором, и взошло в душе его чувство древнее, с которым созерцают божество. Пусть глядит и пусть не дышит, а она встает с травы, вся в заре, и берег слышит, пенья светлой крови. Вот пошла легко и ровно в белом платье средь берез, и светла ее корон лилия в узле волос. Стихотворение в юности давно уже туманной. В юности давно уже туманной, в ночь одну серебряную я получил на счастье дар нежданный от тебя, забытая моя, в речи той, что льется, как поется, ты сказала, глядя в лунный лик, и луна проказница смеется, из-за леса высунув язык. До сих пор не ведай, не знаю, да и не пытался вызнать я, песня ли пришла к тебе чужая, строчка ли составилась своя. Не луна, а я тебя забавил, и меня под лунной зеленцой ты дразнила белыми зубами, близко преклоняючи лицо. Новые даренья и не хуже были, но затмившую дары фразу о луне одну и ту же слышу я из давней той поры. И в ночах, где сердце резче бьется, в тех ночах, чей холод свеж и дик, мне луна-проказница смеется из-за леса, высунув язык. Владимир Гордейчев принадлежал к числу поэтов, корнями вросших в родную землю. На ней он жил и творил, питался ее живой, былинной силой и ей же отдавал красоту и энергию своего поэтического дара. За свои стихи он был удостоен премии имени Николая Островского и награжден медалями. Его стихотворения публиковались во многих журналах, в том числе в таких, как «Дон», «Октябрь», «Новый мир», в литературной газете и в крупнейших книжных издательствах с успехом выходили сборники его поэзии. Некоторое время он был и членом редколлегии журнала «Октябрь». Но, так сказать, периферия есть периферия. Далече от столичных залов, телевидения и радио. Имя не мелькает, большая страна знает слабо. Нужно было бы переезжать в Москву, как сделали многие ставшие популярными его товарищи по поэтическому цеху. Но Гордейчев не мог оставить родимый край. Он любил отцовский дом, свою родную сторонку, а через них и всю отчизну. Многие из его стихотворений связаны яркими или невидимыми нитями с родным домом, с теми, кто наполнял его душу беспокойством и ответственностью. В 1980-х и в начале 90-х годов были выпущены такие книги поэзии Владимира Гордейчева, как «Избранное», «Звенья лет», «Дар полей», «В кругу родимом», «Весна общественница», «В советающих березах» и «На ясной заре». Стихи Владимира Гордейчева переведены на немецкий, чешский, польский, болгарский и другие языки. Сам поэт переводил стихи с литовского, белорусского, азербайджанского, греческого и других языков. В 1987 году он опубликовал книгу мемуарной прозы «Памятные страницы. Записки литератора. Встречи. Годы. Книги». С 1988 года уже в третий раз он возглавил Воронежскую писательскую организацию и оставался на посту ее председателя до последних своих дней. К тому же с 1994 года он еще и занимал должность секретаря Союза писателей России. Стихотворение «Мир, исполненный света». Говор галычий убыл, встал туман над водой, позолоченный купол застилается тьмой, от ракит косолапых наплывает с горы устоявшийся запах горьковатой коры. В пору зрелую лето, в тихий сумерек час, мир, исполненный света, не уходит из глаз, и в душе обретенья полной темени нет, лишь отчетливей тени обозначили свет. Явный мир Владимир Григорьевич Гордейчев покинул на 66-м году жизни. Он скончался 15 марта 1995 года в городе Воронеже, где и было похоронено тело поэта. В 2000 году, в 70-летнюю годовщину со дня рождения поэта, имя его было присвоено библиотеке номер 3 города Воронежа. Кроме того, имя поэта носит и одна из воронежских улиц. 5 марта 2012 года, в 82-ю годовщину со дня рождения поэта Владимира Гордейчева, в городе Воронеже на доме номер 4 по улице Комиссаржевской, где много лет жил поэт, была установлена мемориальная доска. Годом ранее мемориальная доска была установлена в родном поэту поселке Касторном, где имя Владимира Гордейчева носит Касторинская межпоселенческая библиотека, в которой постоянно действует выставка, рассказывающая о жизни и творчестве поэта. Нужно заметить, что эта библиотека расположена в здании, которое ранее занимала местная школа, в которой поэт и учился. Ну и еще не могу не процитировать те слова, что написал о Владимире Гордейчеве литературный критик Вольфганг Казак. В своих стихотворениях Гордейчев призывает людей всегда поступать по велению совести, ратует за чистоту человеческих отношений и выступает против уклонения от ответственности. Он призывает уважать силы природы, не ограничиваясь доверием к одной лишь науке. В завершении выпуска передачи по творчеству поэта Владимира Григорьевича Гордейчева прозвучит стихотворение «Родная речь». Из вечной бронзы выкован извечный русский выговор, чеканное, глубокое, то аканье, то оканье. Слова в иной пословице поются, а не молвятся. Слова звенят звоночками, то ёчками, то очками. Вот палочка опалится, ударит, слон повалится. Вот скрипка или скрипица играет, слезы сыплются, а речек звоны светлые, люблю за ними следовать, то сетовать над сетунью, то с беседью беседовать, певучими над елками, соловьями прищелками. Родная речь, вызванивай из каждого названия, тобой, как речкой речицей, любая боль излечится, твои слова пророчатся, журчат и слушать хочется. Читайте стихи поэта, делитесь ими с родичами, с друзьями и знакомыми, со всеми. Вы слушали выпуск передачи «Страницы родной поэзии». С вами был Виктор Маслов. Желаю всем добра, быть добру.